но вскоре подался в тайгу шишковать, а жена в отпуске тоже уехала с дочерьми куда-то на юг. В Большом Васюгане Трошин живет в доме, что рядом с гостиницей и столовой аэропорта. Сюда, в гостиничный двор, он и привел медвежонка. Привязал к столбу, сбегал в столовую, попросил поваров кормить и присматривать. С одной стороны, гостиничный двор примыкает к штакетнику, с другой — к высокой ограде, за которой начинается взлетная полоса. Кормить медвежонка кормили, но был он в то время ничейным. Был объектом каждодневного любопытства для всех, кто тут жил, приезжал, уезжал, кому хотелось развлечься, потешиться. Одни, осмелев, угощали с руки, другие, остерегаясь, соблюдая дистанцию, подавали еду на дощечки. Третьи, хихикая, тыкали той дощечкой в зубы и в грудку. Кто-то, решив пошутить, окатил холоднющий из колодца водой. Сентябрь выдался жаркий. Кто-то по пьянке сует горящую сигарету. «На, кури! Ну чем ты хуже людей?» Медвежонок брал, обжигался. Кто-то платок на голову повязал, кто-то снял, фуражку надел, сдвинув ее к загривку, и доволен, хохочет. «О, тоже пилот, по всей форме. Ну ты че так глядишь, малый хозяин тайги? Ты че, че? Нельзя ж все время серьезным быть, нехорошо. А ну-ка сделай улыбку». Но медвежонку не до улыбок. Днем и ночью казнят комары. Днем и ночью на взлетных полосах и площадках непрестанно гудят, взревывают моторы, и от этого гуда, от непрерывного дикого рева, трещит, раскалывается голова. Хочется спать, страшно хочется пить. Но дела нет до того никому, решительно никому. Ну вот один человек почему-то не стал ничем угощать, и руку, чтобы погладить, не протянул, просто подошел, присел и смотрел долго-долго, очень внимательно. Потом поднялся, куда-то сходил, принес ковш воды и вылил в корыто. Ах, какая это была вода! Медвежонок и раньше пил, но такой чистой, вкусной, с холодком не приходилось пить никогда. И потому человек тот казался как чудо. Никто догадаться не смог. Никто, только он один, только он. А сначала показался таким, как и все. Нет, он другой. У него розоватые губы и глубокие складки на щеках. Смотрит с улыбкой, взгляд долгий, спокойный, ласкающий. И от того, что больше не мучила жажда, и потому что человек хорошо так смотрел, глаза медвежонка вдруг затуманились, увлажнились, и из них закапали слезы. И опять все стало понятно тому человеку в желтом берете. Он тут же пошел к столбу, отвязал цепь и повел туда, где, сверкая на солнце и ослепляя, рычали, ревели пугающие громады. Но теперь медвежонок почти не боялся их, пообвык, да и шел не один, шел с человеком, с которым не страшно и на которого, видать, по всему, понадеяться можно. Человек этот прилетал в Большой Васюган, чтобы договориться с районным начальством о надежных точках снабжения, о солярке и запчастях, о фондах на мясо и другие продукты. Зимой фонды для трассы должны увеличиться, все это надо учесть. Обо всем надо позаботиться загодя. И все учтено, решено. А что увез медвежонка и может объявиться хозяин и предъявить претензии, не беда. А вось что-нибудь придумается в оправдание. Но хозяин не объявился. И живет теперь медвежонок с людьми, которые кажутся ему очень похожими. Похожи одеждой, пахнут все одинаково дымом, хлебным духом, соляркой. Но есть и непохожие. Это человек в желтом берете и повара, и та женщина, что открывает балок-магазин. с этими дружба особая.